Именем императора позвали во дворец Астермана. Но Астерман объявил, что он болен и не в силах ехать. Принцесса, зная, что Астерман всегда болеет, когда совершается какой-нибудь переворот в правительстве, шутила тогда, получившая известие, что Андрей Иванович по болезни не может исполнить волю принцессы. Тогда Миних позвал Стрешнева, брата жены Астермана, и послал его к Астерману. «Сообщите ему, — поручил Стрешневу Миних, — такие признаки, которые бы заставили графа Астермана сделать над своей болезнью усилие и прибыть к нам сюда». Стрешнев передал это Астерману и присовокупил, что собственными глазами видел арестованного Берона в караульной Зимнего дворца. Это произвело чудесное действие. Астерман немедленно явился во дворец. Недавно еще льстивший Берону, теперь он восхвалял подвиг, совершенный Минихом, и приносил поздравления принцессе Анне с освобождением от тирании герцога Курлянского. Замечательно, что многие из современников не хотели верить, чтобы Астерман заранее не знал того, что совершилось с регентом. Французский посланник в Петербурге, маркиз де ля Шатарди, описавший арест Берона, говорил в своей депеше: «Болезнь графа Астермана сильно, если я не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда, и верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Астермана». Но не только иностранцы и природные русские, особенно такие, что не находились слишком близко к совершавшимся событиям, приписывали графу Астерману главным образом свержение Берона. Румянцев, находившийся послом в Константинополе, получивший известие о свержении Берона, писал Астерману: «Не только я здесь, но и все в свите моей сердечное порадование возымели, ведая, что то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено». Съехались во дворец все знатнейшие чины. Принцесса Анна без противоречий провозглашена была правительницей государства на время малолетства императора до его совершеннолетия. Это казалось всем в порядке вещей. Недаром назначение регентом герцога Курлянского так всеми не одобрялось, и большинство русских находило, что всего приличнее за несовершеннолетием государя управлять его родителям, а не постороннему человеку. Посыпались награды и повышения. Принц Антон Ульрих сделался генералиссимусом. Это звание надлежало получить Миниху, но фельдмаршал, по совету сына, уступил эту честь родителю императора и сам получил звание первого министра, хотя оно было уже второе в империи после генералиссимуса. Но Миних мог с этого места управлять всей Россией. К сожалению, в этом случае приходилось ему столкнуться с Астерманом, который, столько времени заправляя дипломатическими делами, считал, что место первого министра подобает никому иному, как только ему. Астерману в утешение дали сан главного адмирала. Но Астерман этим не утешился. Этот человек не любил совместника в управлении делами России и не мирился с мыслью быть на втором или третьем, а не на первом месте. Он чувствовал себя как бы обесчещенным и, по замечанию французского посланника, мог выйти из такого положения только посредством падения Миниха. Князь Алексей Черкасский получил сан великого канцлера. Михаил Головкин – вице-канцлера. Другие вельможи были награждены денежными пособиями и Андреевским орденом. Все награды расписывал Миних со своим сыном и представил принцессе Анне, которая утвердила все без противоречия. Даже любимица Анны Леопольдовны Юлиана Мэнгден не оставлена была без гостинцев по поводу счастливого события. Ей подарены были кафтаны герцога Курлянского и его сына Петра, расшитые золотом. Юлиана сорвала золотые позументы и отдала на выжигу. Потом из этого сделано было несколько дорогой посуды. Но этим не ограничилась щедрость правительницы. Юлиане подарена была мыза подле Дерпта, и несколько раз получала она в дар единовременно по несколько тысяч. После объявления наград, в этот же день, 9 ноября, в закрытых придворных каретах, носивших название спальных, шляфваген, отправлены были в Шлиссельбург в заточение герцог Курлянский, брат его Густав и Бестужев. Герцог ехал с полицейским служителем и с почтальоном в царской ливрее. На козлах сидел доктор и два офицера, каждый с парой заряженных пистолетов. Впереди и позади кареты были размещены гвардейские солдаты с ружьями, в которых были примкнуты штыки. Герцог сидел одетый в халате, а сверх халата был плащ, подбитый горностаевым мехом. На голове у него была шапка, покрывавшая часть лица. Народ, провожая его, издевался над ним и кричал: «Раскройся, покажись, не прячься». Из окон Зимнего дворца смотрела на этот поезд принцесса Анна и, видя своего врага униженным, прослезилась. «Я не то ему готовила», – произнесла она. «Он понудил меня так с ним поступить. Если бы он прежде мне сам предложил правление, я бы с честью отпустила его в Курляндию». Жену герцога Курлянского и сына его, в то же время из Летнего дворца, вывезли в Александро-Невский монастырь. А на другое утро отправили в Шлиссельбург же. Герцогиня тогда говорила, что прежде смерти себе надеялась, чем такого поступка от Миниха. Берон пробыл в Шлиссельбурге до июня 12-го, находясь под судебным следствием, а 12-го числа этого месяца с женою, двумя сыновьями, дочерью, пастором, лекарем и несколькими служителями отправлен на вечное житье в Пилым, где ему определено жить в доме, нарушенно для него построенном по плану, начертанному Минихом. Миних, низложивший регента, казалось, очутился на такой высоте власти, на какую только мог надеяться взойти. Но положение его вовсе не так было прочно, как можно было заключить по наружным временным признакам. Принц генералиссимус не мог поладить с честолюбивым и умным первым министром. Будучи выше его поставлен по сану, принц тяготился зависимостью по уму от первого министра. Жаловался, что Миних хочет стать чем-то вроде великого визиря Турецкой империи. Обвинял Миниха в безмерном честолюбии и необузданности нрава. Но более всех вредил Миниху тогда Астерман, который никак не мог выносить, что Миних стал первым министром и тем самым взял в свои руки и внутреннюю, и внешнюю политику России. Астерман сблизился с принцем Антоном Ульрихом и руководил его неприязнью к Миниху. Он нашептывал принцу, и притом самой принцессе, правительнице, что Миних взялся не за свое, что он не в состоянии вести дела внутренней и внешней политики. И правительница, не отнимая от Миниха сана первого министра, передала управление иностранными делами Астерману, а внутренними – князю Черкасскому. Так что Миниху должны были оставаться в его непосредственном заведовании только военные дела, которыми он управлял и прежде. Кроме того, Астерман возбуждал против Миниха и мелкое самолюбие принца Брауншвейгского, указывая на несоблюдение Минихом формальностей, касавшихся почитания с его стороны принца как высшего чином. Между тем случилось такое событие. В Петербург приехал от прусского короля некто Винтерфельд. женатый на падчерице Миниха. По его просьбе Миних обещал вместо 6000 человек солдат в помощь Пруссии, как было постановлено в прежнем договоре, давать 12000. Вслед за тем Миних заболел коликою и так мучительно, что явилось подозрение у врачей, не отравлен ли он. Во время его болезни, продолжавшейся весь декабрь 1740 года, приехали в Петербург венский посланник Ботта и саксонский граф Линар. Император Карл VI уже скончался. Дочь его, Мария Терезия, королева венгерская, по силе прагматической санкции вступила в наследственные права после своего родителя и нуждалась в союзе с Россией для ограждения прав своих против держав, не одобривших прагматической санкции, а главное против прусского короля. С посланником ее при Петербургском дворе был заодно граф Линар. Последний еще при императрице Анне Ивановне был в Петербурге и сблизился с принцессой Анной до того, что между ними возникала любовь. Но императрица, проведав об этом и желая отдать племянницу за Брауншвейгского принца, удалила Линара. Теперь он являлся снова и тем легче мог возыметь силу над правительницей, что она не любила своего мужа. Принцесса на этот раз вознамерилась своего прежнего возлюбленного женить на своей верной и преданной Юлиане Мэнгден. Брак, впрочем, не совершился ранее августа месяца того же 1741 года. Злые языки говорили, что Юлиана была только ширмою, прикрывавшую любовь между правительницей и Линаром. Как бы там ни было, но Ботта и Линар легко успели устроить дело, противное Миниху. Астерман, так сказать, на пакость противнику, заключил договор России с Австрией, по которому Россия обязывалась помогать Австрии против прусского короля, замышлявшего овладеть Силезией. Князь Черкасский, вице-канцлер Головкин, пристали к Астерману. Когда договор с Австрией состоялся, оправившийся от недуга Миних явился к правительнице. Она встретила его уже совсем не с прежним доверием и сказала: «Вы, фельдмаршал, всегда расположены к прусскому королю, но мы не должны допускать его нападать на союзную нам державу. Мы не будем с ним воевать, а только остановим его, как только двинем мы войска наши с намерением защищать венгерскую королеву, дочь императора, он немедленно выведет свои войска из Силезии». «Ваше высочество», – сказал Миних, – «я нахожу отвратительным договор, направленный к тому, чтобы лишить престола и владений государя, который, подобно его предшественникам, с начала этого столетия, бывшим вернейшими союзниками России, особенно Петра Великого, остается таким же. Россия в продолжении 40 лет вела тягостные войны и нуждается в мире для приведения в порядок внутренних государственных дел. Когда вступит в правление сын ваш, я и все министерство вашего высочества должны будем ему отдать отчет, если начнем новую войну с Германией, тогда как нам еще грозит война со стороны Швеции. Венский двор хочет, чтобы ему предоставили в распоряжение 30 тысяч русского войска и не упоминает ни одним словом, на что будут употреблены эти силы и как будут содержаться. Я уже упоминал Ботте, что в последнюю турецкую войну в Вене не спешили оказывать России помощь согласно договору. И мне удивительно, неужели Австрия чувствует себя в крайности, когда ее противник, король прусский, действует против нее с 20 тысячами войска. Видно, что трудно удерживать в своем владычестве страну, которой жители сами добровольно поддаются неприятелю. Представления фельдмаршала не были приняты. Правительница обходилась с ним не только сухо, но надменно. И за каждым представлением его пред ее особу давала ему понять, что она без него может обойтись. Миних подал в отставку. И перед тем несколько раз он порывался сделать этот шаг, но останавливался, а теперь решился бесповоротно порвать с тогдашним русским правительством и, может быть, с Россией, который так блистательно послужил. Правительница из долга вежливости еще раз просила Миниха не оставлять службы России, говоря, что его советы будут для нее полезны. А Миних, пользуясь этим, стал убеждать ее не заключать с Австрией союза против Пруссии. Тогда правительница неожиданно сказала ему, что если он находит для себя нужным, ему дается отставка. И тут Миних увидал, что его считают лишним. Затем, по приказанию правительницы, сын фельдмаршала и Левенвольд объявили ему, что правительница не желает долее откладывать его увольнение. Но, отважившись на такой решительный шаг, и правительница, и ее супруг сильно боялись, чтобы Миних не воспользовался хотя бы самым коротким временем и не произвел бы переворота с помощью гвардейских полков. Уже солдаты недавними успешными поступками научились свергать существующие власти и возводить новые. К большему страху правительницы и ее супруга, Берон, над которым в Шлиссельбурге происходило следствие, показывал, что Миних особенно понудил его, Берона, принять регентство, а сам же потом низвергнул его. Берон из своего заточения давал правительнице понять, что Миних может низвергнуть и ее. Стоит только ей раз исполнить не так, как ему хочется, он будет мстить. Миних получил отставку, но брауншвейгские супруги не переставали его бояться, до того, что не смели ночевать в одном и том же покое несколько ночей сряду. Миних, однако, не думал предпринимать никаких переворотов. Он уехал в свою дачу Гостилицы. Правительница, опасаясь мщения Миниха, в то же время думала расположить его, и милостивым вниманием она назначила ему 15 тысяч рублей годичного пенсиона. Подарила ему имение в Силезии Вартенберг, принадлежавшее Берону и конфискованное у последнего. И Миних со всех своих имений получал дохода, включая сюда и данный ему годичный пенсион, до 70 тысяч рублей. Таким образом, удалившие опасного фельдмаршала, правительница думала ублаготворениями оградить себя от него. Но опасность угрожала ей совсем с другой стороны. Есть известие, что Миних не только не затевал ничего дурного против тогдашнего русского правительства, но собирался уехать навсегда из России и поступить на службу прусского короля Фридриха II. Несомненно, что последний готов был с распростертыми объятиями принять знаменитого военачальника, прославившего Россию своими победоносными подвигами. Говорят, что Миних откладывал свою поездку месяц за месяцем, пока, наконец, переворот, постигший Россию в ноябре 1741 года, повернул иначе судьбу фельдмаршала. Но тут происходит сомнение. Искренне ли Миних думал покинуть Россию, или только пугал правительницу, надеясь, что она сама станет просить его и убеждать не оставлять ее, и, наконец, помириться с ним. Нам кажется вероятнее последнее предположение. Миних уже слишком сжился с Россией, с нею была связана его слава, а он сам составлял славу России. Солдаты прозвали его «Соколом Ясным». Ему давали кличку «Столпа империи». Едва ли возможно, чтобы этот человек без последней крайности стал искать другого отечества. Мы увидим и далее, когда после 20-летнего заточения он получил свободу, то беспрестанно твердил, что уедет за границу кончать жизнь на своей родине. И, однако, не поехал, хотя уже никто не препятствовал ему ехать. Точно так же и в 1741 году он только говорил, что уедет и будет служить прусскому королю, но не уехал, и не уехал бы, если бы ему даже не пришлось ехать в Сибирь. Миних, уговаривавший правительницу предпочесть союз с Пруссией и с Францией союзу с римским императором и его союзниками, оказался прав, потому что был проницательнее других. Для русского правительства было в то время выгоднее и безопаснее находиться в дружбе с Пруссией и с Францией, чем подавать им повод вредить ему. Французский посланник де ля Шетарди, действуя по интересам своей державы и союзных с ней держав, сыпал золотом и устраивал заговор возвести на престол цесаревну Елисавету и низвергнуть Брауншвейгскую династию. Конечно, если бы правительница послушалась Миниха и союзом с прусским королем оградила себя от тайных покушений французского посла и вместе с ним заодно действовавшего шведского, то этих козней бы не было, и она могла бы удержать за собою власть. Но правительница и ее супруг доверились в политике посольству императорскому в лице графа Ботты де Адорно и польско-саксонскому в особе Линара, и не хотели замечать ямы, которая рылась под ними и притом не очень незаметно. Эта яма вырыта была удачно, и в ночь с 24 на 25 ноября совершился известный переворот, поставивший на престол Елисавету Петровну. В эту ночь хирург Елисаветы, Листок, отправил отряды, каждый в 25 человек, для арестования помеченных лиц. В записках Шетарди сообщается, что солдаты, прибывшие арестовать Миниха, обращались грубо с бывшим фельдмаршалом, которого в войске будто не любили. Это известие противоречит другим, сообщающим единогласно, что напротив, его подчиненные всегда уважали и любили. Во время своей власти он внушал благоговейный страх, а в эпоху своего падения – участие и сострадание, неразлучное с уважением.